как перед женщиной любимой, мне, виноватому, легко. Сосна. И все-таки пришла весна, и вновь надеждой опьяняла, но обожженная сосна в глубоком трауре стояла. На косогоре у реки в минуту скорбного порыва две ветви, словно две руки, она раскинула с обрыва. Просила ли кого прийти, таила ли какое слово, на нашем боевом пути мы много видели такого. Поодаль зарево огней, клубится дым, чему дивиться? И шли-то мы совсем не к ней, а просто-напросто напиться. И вдруг, откуда не понять, живая ветвь с зеленой челкой над пеплом силилась поднять свои дрожащие ручонки. И, вспомнив про другие, те, что молчаливо просят хлеба, пошли мы за своих детей туда, где полыхало небо. Когда раздоры раздером весь мир терзали, я работал старшим мастером свинцового литья, не образов парения в построчечном строю, а злые испарения вдыхал я в кровь мою. Не дать отраве вымучить, в то время так легко меня могло бы выручить простое молоко. Теперь винят в нетрезвии, не ведая о том, что черный яд поэзии не лечат молоком. А. П. Косицыну. Пока горит моя заря, пока живут мои желания, хочу не славы, а признания от того, что прожил я не зря. Покаюсь в самом честном стиле, со мной случались иногда паденья скруче, словом, были издержки жизни и труда. Но как же не споткнуться было, когда с мечтой навеселе душа под звездами парила, а сам ходил я по земле, в любви возвышенной и строгой, в трудах суровых, как бои, да не затмят слезы высокой грехопадения мои, да будут до последних дней шуметь и радовать звездою над головой моей седою, знамена юности моей. Бессонница. Как только жизни заприметил край, мне мысли мозг мой крысами прогрызли. Бессонницу свою не отвергай, когда к бессоннице приводят мысли. Бывает, к ночи все твои слова уже лежат по мусорным корзинкам и хлябает на шее голова незашнурованным ботинком. Зато уж в ночь среди кромешной тьмы мы делаемся прозорливее кошки. В такую ночь стыдливые умы улитами показывают рожки. Бывает ночь таланта твоего, ночь страсти и возвышенного жжения. В такую ночь, по манию его, нас посещают смелые решения. Бывает ночь, когда бунтует честь, когда смолкает страх в тебе сидящий. В бессонницу такую ты и есть, доподлинный и самый настоящий. Я не старый, я усталый, на всем остром притупивший взгляд. От своей работы небывалой все хочу вернуться я назад. Был я грешен многими грехами, но зато прости, родная Русь, что испортил я себя стихами. Для другого дела не гожусь. Не резец, перо стальное пело. То перо, садись да и пиши, оказалось легоньким для тела, но тяжелым для моей души. Я не старый, я усталый, ссорю тело со своей душой. Тело никнет от работы малой, а душа погибнет от большой. В горести, в надеждах и страданиях ждущие глаза твои зорки. Мать моя, Россия, в ожидании ты века глядишь из-под руки. Не было сынам твоим предела на путях за горы и леса. Раньше за околицу глядела, а теперь глядишь на небеса. Нас грешник учит больше, чем святой, в священные минуты покаяния, когда его греховные признания особенную дышат чистотой. Нас грешник учит больше, чем святой. Поэта надо издали любить, вблизи его житейская обычность, похожая почти на неприличность, все впечатления может погубить. Поэта надо издали любить. Не надо допускать к себе чужих, шумливо ахавших и нежно линувших, в сомнительную щелку заглянувших, потом сказавших «все как у других». Не надо допускать к себе чужих. Поклонник-деспот, будьте строже с ним, воспринятому им, не дай вам Боже, однажды показаться не похожим на прежний облик, а чуть-чуть другим. Поклонник-деспот, будьте строже с ним. Рабу молвы не оценить стиха, стиха, что не обрел еще предания. Есть люди запоздалого признания и позднего прощения греха.